Часть третья. Части пазла. Проснувшись от яркого света, нагло проникающего из грязных окон на подушку, с трудом заставила себя встать и налить обжигающий кофе. Как все-таки хорошо, что мать настояла, чтобы взять с собой кофемашину. Она все еще спала, так что, оставив ей записку на холодильнике, собрав необходимые с собой в дорогу вещи, я вышла из дома. Если честно, то я люблю остановки. Это то место, где в ожидании транспорта ты можешь спокойно, не спеша, наконец открыть книгу, не гоня мысли, думать о том и сём. Мне нравятся люди. Они такие разные, и их можно разглядеть поближе. На остановке все люди равны. Неважно, сколько у тебя денег и какие проблемы, такие места с ржавыми скамейками и плохо укрываемыми от непогоды стенками объединяют людей, создают видимость одной цели у всех – ожидания. Автобус опоздал на 3 минуты, но я вообще рада, что он приехал. Сиденья жесткие, я надеялась, что мой копчик выдержит поездку, которая длится несколько часов. Людей находилось немного, и я смогла сесть к окну. Это не может не радовать, чему я и улыбнулась. Счастье в мелочах, верно? Если научиться радоваться таким вещам и поменьше думать о неизбежном, то и жизнь не такое дерьмо, не так ли? В отражении окна я увидела, как мне улыбнулся в ответ симпатичный мужчина в кепке. Бабушка, проходящая по рядам, спросила, не хочу ли я пирожок с курагой, и я не отказалась. Заряжаясь энергией от позитивных попутчиков, я задумалась, пользовался ли отец этим бесплатным способом вдохновения для написания книг, или же прибегал к другим методам. Жаль, что я не могу спросить у него. Мы ехали, улыбались друг другу, периодически оборачиваясь, я смотрела в васильковые добрые глаза мужчины, а он в мои. Щеки наливались здоровым румянцем, и мне вдруг захотелось яблок, сладких и сочных, с пропитанной витаминами кожурой и плотной мясистой мякотью. Мужчина пересел рядом со мной, я закрыла глаза и предалась немому разговору. Оказалось, что глаза у него вовсе не васильковые, один цвета морской волны, а второй будто отобрали у дна морского. «Привет. И тебе. Куда едешь?» Оказалось, что его остановка будет раньше моей на одну. Там живет его матушка. Он старше меня на 5 лет, но так совершенно не выглядит. Ноэль. Какое прекрасное имя. Вы верите в любовь с первого взгляда? Я, кажется, верю. Чувствуя себя глупой девочкой рядом с ним, я рассказала, зачем еду домой и откуда. Там живет один пекарь, и имя у нее такое необычное. У нее лучшие миндальные пироги во всем мире. Уж поверь, я немало объездил. И это лучшее, что я пробовал. Можно я тебя угощу как-нибудь? Ее имя Орландина? Да, точно, ты с ней знакома? Заметано. Твое предложение я принимаю. Моя мама и я вместе приготовим этот пирог для тебя. Его лицо залилось краской, и всю оставшуюся дорогу мы держались за руки. Всегда приятно, когда случается двум людям чувствовать одно и то же. Так здорово снова оказаться дома. Я сбросила ботинки и оставила в прихожей на Софи рюкзак. Запах дома не сравним ни с чем. Будто дом – это нечто живое. Даже когда тебя долго нет, в хорошо знакомых стенах они сохраняют твой запах и уют. Немедлив ни секунды, я добралась до папиного кабинета, который остался в таком же виде, каким он был до его смерти. Перерыв шкафы и тумбы, ящики деревянного стола и ничего не находя, мне стало грустно. Не могу же я вот так взять и бросить начатое. Покрутившись в его кожаном коричневом кресле, взгляд мой упал на кучу стикеров в полупрозрачной подставке, на одном из которых размашистым, но аккуратным отцовским почерком был написан номер телефона с надписью «Психолог Патрика». Я и не знала, что у него были какие-то проблемы в таком раннем возрасте. Решив проверить находку, номер я все же набрала. Патрик действительно был у психолога Мартины Чейз и не раз. Как оказалось, и мой отец давно у него наблюдался. На следующий день, по возвращению, я еле нашла скромный офис этого самого доктора. Почему отец ездил сам и возил Патрика именно сюда? В нашем городе нет врачей? Добрый день. Передо мной сидел типичный психолог. Миниатюрная женщина в очках, с густыми и хорошо уложенными волосами. Честно ей все выложив, как и принято в кабинете психолога, она согласилась мне помочь. Только если она задаст мне несколько вопросов. Твое сходство с отцом неоспоримо, так что проверять не стану. Хочу лишь спросить, есть ли у тебя воображаемые друзья? Не мучают галлюцинации? Что? Нет, почему вы... Что ты хотела спросить? Кажется, вы только что ответили на мой вопрос. Я выслушала ее рассказ о том, что у Патрика был воображаемый друг. Он ходил за ним по пятам, и мальчик часто играл с ним и разговаривал. Обычное дело для детей, но его друг был особенным. Он просил его делать разные странные вещи. забить камнями кошку, привязать петарды к хвосту собаки и многое другое. К сожалению, ему не успели помочь, и Патрик залез на деревянные брусья, необходимые отцу для строительства бани. Они лежали за домом во дворе, и спрыгнул. Какой ужас! Совсем еще малюткой он вынужден был страдать от собственной фантазии, которую объяснить уже никто не в силах. Неудивительно, что мама отказывалась рассказывать мне об этом и винила за это себя. Но в какой-то мере я немного винила своих родителей, но меня там не было, а значит, я не имею на это никакого права. Отца после смерти Патрика и Роберта начали одолевать кошмары, где он видел, будто на повторе, смерть своих детей. Каждую ночь он был вынужден переживать горе и боль последних лет. Я удивляюсь, как он не начал пить и употреблять что-либо. А в один прекрасный день его сердце не выдержало нагрузки. Убитый горем и отсутствием здорового сна, он встал утром выпить кофе и отключился. Кажется, кто-то просто нажал кнопку «выкл», остановив его мучения. Я прорыдала на кушетке врача больше 2 часов и чувствовала себя опустошенной и больной. Не описать и словами ту боль, что пережил мой отец. Он никогда не играл со своим отцом в прятки, его не укутывали на ночь и не целовали в лоб после прочтения сказки. Всю жизнь он ненавидел собственную мать за невнимание, за боль, которую она причиняла ему, когда избивала и кричала, что он похож на отца, за то, что его не любили. Он пережил столько унижений, но все равно вырос заботливым и добрым человеком. Теперь и со смертью Нила, брат отца, все стало на свои места. А мой брат, мой маленький несчастный брат, врагу не пожелаешь прожить такую короткую и вместе с тем ужасную жизнь, когда не можешь отличить правду от вымысла, будто это все сон, без возможности проснуться. Если Бог есть, то почему до самой смерти мой отец вынужден был продолжать страдания, а братишка не смог жить, как все? За что? Я заполняю дневник Тамми, стараясь закончить начатый ею рассказ. Слезы жгут глаза и размывают текст на старых страницах. Столько вопросов «почему?», столько «за что?», и нет ни одного ответа. Кажется, я начинаю понимать одержимость Тамми в поисках системы. Тем же вечером я навестила могилу отца, положила цветы и протерла надгробие. Я так горжусь тобой, папа. Спасибо за лучшее детство. Вдруг есть еще родственники, возможно, рожденные вне брака. Может, я могу спасти их, тех, кто еще остался жив. Проверив все некрологи, начиная с даты ведения дневника и заканчивая новостями о рождении детей, я нарисовала на корочке дневника полноценное дерево, не забыв ни одного родственника. С ужасом, начиная ставить крест на каждом мужском имени, невольно ловлю себя на мысли, что страх Тамми о проклятии, порче и злом Рокки передался и мне. Что же это такое? На самом ли деле здесь замешаны потусторонние силы? Моя бабушка Рене не так давно умерла от рака легких. Что ж, жизнь наказала ее по-своему. Она умерла в мучениях. По крайней мере, мне бы хотелось в это верить. Другая бабушка Бейли, которую я успела полюбить по рассказам из дневника, уехала давным-давно из города, сразу после смерти сына и внука. По крайней мере, мне так сказали те, кто теперь живут в ее доме. На ее месте я поступила бы так же. Несмотря на то, что мне не хватало ее видения происходящего, и мне, как начинающему журналисту, надо было найти ее и выспросить, я решила этого не делать. На ее долю и так выпало слишком многое, и бередить былые раны было бы нечеловечно. Я позвонила в справочную службу и узнала, что семья Рене, муж Чойс и сын Брюс, живы и живут в нашем городе, как и прежде. Интересно, Брюс жив потому, что умный и осторожный парень, или потому, что был рожден от человека, не относившегося к нашему роду Эткинс? Сложный вопрос. Да, вы не ошиблись, я не могу поверить, но я наконец-то нашла в себя в жизни. Я хочу стать как Шерри, журналисткой, и почтить память моей огромной семьи, выпустив о них статьи и книги. Пусть люди знают правду, пусть рассеются слухи и домыслы. Моя семья это заслужила. Долгие месяцы я пролистывала все, что знала, сравнивала факты и мнения, пересчитывала цифры и варианты, но система так и не показалась мне на глаза. Наоборот, до меня дошло кое-что иное. Теперь в моем дереве осталась лишь я. Нужно было спасать себя саму. Множество раз, анализируя дневник прабабушки и работая над статьей с Шерри, которая, к слову, получилась невероятной, я пришла к выводу, что от жизни нет спасения. Смерть не решение проблем. Ты никогда не узнаешь, сделал ли правильный выбор, туда ли свернул и к чему приведет тропа, пока не попробуешь и не совершишь ту самую ошибку, которую так хотел избежать. Другими словами, не было во всем этом никакой мистики. С ними случилась жизнь. Таков диагноз. Кто-то сам виноват в своей смерти, у кого-то так сложились обстоятельства. Мой психолог как-то спросила меня, «Будь жизнь всего лишь одним предметом на земле, то какой бы предмет это был для тебя?» Секунду поразмыслив и закурив сигарету, я ответила, что жизнь была бы дворовой скамьей. Ты сидишь на ней в гордом одиночестве, то дождь пойдет, а ты насквозь промокший смотришь вдаль, где светит солнце, и вздыхаешь. Иногда даже молния в голову ударит или солнце напечет макушку, и видится всякое начинает. А еще периодически на вторую половину скамейки садятся люди. То спросят, что читаешь, мол, какая нынче тема в моде, то зонтик подержит над тобой. И все это время мило, но застенчиво улыбнутся. А бывает, что и огреют чем-то по голове не хуже молнии, и сидят потом, смотрят на тебя злобным взглядом, думают всякое. Кто-то молча посидит рядом в немом разговоре, кто-то трещит без умолку, еле выправдишь из своей скамейки. Но все равно, рано или поздно, они встают и идут по своим делам. А ты все сидишь, и непонятно, чего дальше ждешь. Пробовала ли я скамейку перетащить? Конечно, все пробуют. Да только скамейки разные бывают. Моя тяжелая такая, что и с места не сдвинешь. Да и зачем? Думаете, в соседнем дворе дождя не будет? Или там кто-то ждет меня? Сомневаюсь. Везде говорят хорошо, где нас нет. И правду говорят. Плохая жизнь или хорошая, решать не мне и не вам. Она прошла, и нет ее. Наслаждайтесь хорошими моментами. Любите, цените, что дано, и не храните в памяти плохое. Вот что я теперь точно поняла для себя. Какие выводы сделала. Надеюсь, свои выводы вы также отметили и будете с осторожностью следовать по своей дороге через терновый куст навстречу к счастью. Далеко в 2016 году. Постскриптум. Со дня моей последней записи в дневнике прабабушки прошло ровно 10 лет. Где-то в глубине души я боялась, что записав в дневнике все то, что происходит со мной, я снова зациклюсь на цифрах. Начну искать среди строк то, чего нет и не могло быть, и тем самым лишусь всего, чем дорожу. И вот случайно делаю уборку, наткнувшись на пыльные записи, я решила подвести итоги многолетней работы, сделав последнюю пометку. Я вышла замуж за Ноэля через полгода после знакомства. Было ли это скоропостижным решением? Возможно. Жалею ли я? Конечно, нет. Ведь совсем не важно, в каком возрасте или как скоро ты найдешь то, что искал. Свой дом, любовь, исполнение мечты или все и сразу. Важно то, что ты чувствуешь сам. Может быть, все дело в моей импульсивной крови или семейном нраве, ведь все семьи нашего древа создавали ее слишком рано с точки зрения других людей. Сейчас принято создавать карьеру, заводить дорогую собаку вместо детей. Я стара в своих убеждениях, увы. Я нашла себя в этой жизни благодаря своей семье и родственникам. Работать вместе с Шерри – одно удовольствие. Каждый день учиться чему-то новому, знакомиться с интересными людьми. Приключения – вот что делает мою жизнь интересной. Ах, да, у нас с Ноэлем растет чудесный сын – Ники, который, пока я пишу вам, тихо купается в ванной наверху. Надеюсь, он не начнет искать сокровища на ее дне, пока меня нет. Добавив его в семейное древо, я освободила место еще для одного сына, который уже сейчас живет в моем животе. Будьте свободны от рамок и предрассудков в собственных головах. Помните о прошлом, живите настоящим, стройте планы на будущее. И самое главное, будьте счастливы.